средневековые ученые и изобретатели. Авиценна ибн Сина, Абу Али Хусейн ибн Абдаллах, среднеазиатский ученый, годы жизни 980-1037. Тихо Браге, датский астроном, жил в 1546-1601 годах. Бруно Джордано Филиппо, итальянский философ, 1548-1600 года. Иоганн Гутенберг, немецкий изобретатель, годы жизни 1394-99, 1466-68. Николай Коперник, польский астроном, годы жизни 1473-1543. Парацельс Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гугенгейм, швейцарский алхимик, 1493-1541 года. Из наук в средние века наибольшее развитие получила астрономия. Одним из самых знаменитых астрономов того времени был внук великого завоевателя Тимура, Тамерлана, Улугбек. Ему досталась созданная его дедом огромная империя со столицей в Самарканде. Пользуясь своей властью и богатством, Улугбек построил обсерваторию, которая в те времена считалась лучшей в мире. Обсерваторией называют специальное здание, оборудованное для астрономических наблюдений. В переводе с латинского «observare» значит «наблюдать». Для точности наблюдений большую роль играет величина астрономических инструментов. В обсерватории Улугбека был сооружен огромный мраморный секстант, с его помощью определяли положение небесных светил. Он имел радиус 40 метров и помещался в специальной подземной шахте. Улугбек вел постоянные наблюдения за Солнцем и планетами в течение 30 лет. Эта работа позволила ему создать самый полный каталог звезд. Он содержал сведения о 1019 звездах, а координаты многих из них Улугбек определил впервые. Жизнь великого астронома закончилась трагически. Его сын организовал заговор против отца и сверг Улугбека с престола. Улугбек хотел бежать в Мекку, но его догнали наемные убийцы и отрубили ему голову. Самое главное астрономическое и в то же время философское открытие в средние века совершил польский ученый Николай Коперник. Он родился в маленьком городке Торунь на берегах Вислы в семье купца. Отец его умер, когда мальчику исполнилось всего 10 лет. Воспитанием Коперника занялся его дядя, католический епископ Лука Ватцельрот. Он дал своему племяннику прекрасное образование. Коперник учился в Краковском университете, потом слушал лекции в итальянских университетах Болоньи и Падуи. После возвращения на родину Коперник поселился в городке Фромброк в одной из башен костела, где он занимался астрономическими наблюдениями почти 30 лет. Наблюдения Коперник вел с помощью самых простых инструментов, изготовленных своими руками. Главной его целью было не исследовать небо, а понять, как устроена Вселенная. Во времена Коперника считалось, что в центре мира находится Земля, а вокруг нее движутся Солнце, планеты и звезды. Такую систему мира называли геоцентрической, от греческого слова «гея» — «земля». Но никто не мог объяснить, почему Солнце двигается вокруг Земли по правильной дуге, а пути планет сложные, как будто запутанные. Коперник знал, что некоторые древнегреческие ученые утверждали, что в центре мира находится Солнце, а наша Земля и другие планеты вращаются вокруг него. Коперник сопоставил пути движения всех известных тогда планет и рассчитал их так, как будто и планеты, и наша Земля двигаются вокруг Солнца. Эти расчеты совпали с данными многолетних наблюдений и Коперника, и всех предшествующих ему астрономов. Так он научно доказал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля и все остальные планеты вокруг Солнца. А то, что мы видим, будто Солнце встает и заходит, двигаясь над Землей, происходит потому, что Земля вращается вокруг своей оси. Система мира, созданная Коперником, получила название гелиоцентрической, от греческого «гелиос» — «солнце». Свое учение Коперник изложил в книге «О вращениях небесных сфер». Она вышла в день его смерти. Он не торопился печатать ее, потому что понимал, священная инквизиция не допустит учения, которое опровергает библейское устройство мира. Ведь в Библии сказано, что солнце и звезды двигаются вокруг Земли. Библия неопровержима, но еще более неопровержимы простые расчеты Коперника. Смерть избавила гениального ученого от преследований, а его книга попала в запретный список только спустя полвека. Это произошло благодаря предисловию. Издатель, протестантский богослов Осиандр, написал в нем, что гелиоцентрическая система — это не новое объяснение устройства Вселенной, а только прием, который позволяет удобнее рассчитывать движение планет. Сами расчеты были непонятны монахам-инквизиторам, поэтому они не запретили книгу, которая положила основу новому представлению о мире. На памятнике Копернику, поставленном столетие спустя в ее родном городке Торуни, написано «Остановивший солнце, двинувший землю».